не сообщается ни в одной из газет. Начальник финансового отдела банка Нидзё. Деловая женщина. Вероятно, ее близкие отказываются от интервью, но, вне всяких сомнений, она тоже входила в число любительниц танка. Почему? Метод исключения. Больше подходящих кандидатур нет. Мамору Сибаяма сказал. Встречалась с подругами. Значит, помимо его матери, в парк пришли еще несколько человек. Скорее всего, полиция его допросила. Естественно, следователи думали так же, как и я, и уточнили, кто был в парке с его матерью. Я могу только предполагать, но, вероятно, он назвал имя одной женщины — Юкано Ямадзаки. Возможно, они общались, но о Юко он не знал. Может быть, твоя мать встретилась с ними только в тот день. Такие подробности мне неизвестны. Но, похоже, на сегодняшний момент полиция считает лишь этих двух женщин подругами Пахоку. Если бы я ошибался, они должны были тебя спросить, не писала ли Юко Хоку. Может быть, они как раз собираются спросить тебя об этом. Может быть, они уже заметили, что Хоку на самом-то деле танка. Соответственно, если мои предположения верны, то и в полиции когда-нибудь придут к аналогичным выводам. Полиция спрашивала меня, конечно, не знакома ли была мама с кем-нибудь из других пострадавших. Называли мне и фамилии этих двух женщин, но я ответила, что не знаю их. По-моему, у них не нашли маминых координат. По крайней мере, полиции не удалось их найти ни в личных вещах, ни у родственников. Давай рассуждать от противного. У твоей матери тоже не осталось никаких адресов и телефонов ее друзей и знакомых. Может быть, также и с ее подругами по Хоку. В любом случае это нужно проверить. И как ты это проверишь? Ясно как. Навещу семьи Сибаямы и Ямадзаки. Глава 15. Я зашел в только что открывшийся супермаркет на станции Дзиюгаока, линии Тойока. Купил пальто. Пришлось потратиться, хотя и выбрал самое дешевое, за несколько тысяч йен. Для реализации дальнейших планов мне следовало иметь вид попристойнее. К тому же я собирался к тем, кто только что похоронил близких. Пальто, которое я не снимал даже когда спал, я выкинул в мусорный ящик на вокзале. До станции Ояма-дай я добрался быстро. Всего две остановки. В торговых рядах около вокзала, несмотря на будний день, было довольно много народу. В магазине, где продавали мелочи, я купил блокнот и ручку. Выйдя из торговых рядов, я уперся в восьмую кольцевую, перешел по светофору через дорогу и сразу же очутился в тихом жилом квартале. Я никогда здесь не был, только слышал название, но чем дальше я шел, тем больше убеждался в том, что покупка нового пальто оказалась правильным решением. Я полагался на свою память. Дома у Тока я посмотрел адрес в газете и карту. Перед выходом от Тока пришлось решать одну небольшую проблему. Тока хотела пойти со мной, она настаивала. Вполне прогнозируемая реакция, но я не мог подвергать ее риску. Я находился в розыске. Я потратил полчаса на убеждение, и в конце концов она согласилась, но потребовала от меня взамен срочно помыться в душе. «Ты сам, наверное, не чувствуешь, чем от тебя пахнет. Сейчас...» «На нормального человека ты не похож», — сказала она безжалостным тоном учительницы начальных классов. Я покорно выполнил ее указания. Скорее всего, она права. В ванной я избавился от приставшей ко мне за неделю грязи, помыл голову и вытерся приготовленным Тока полотенцем. Потом я прополоскал горло разбавленным шампунем, чтобы избавиться от запаха алкоголя, но так и не понял, добился ли результата. Более того, я даже не был уверен, стал ли выглядеть приличнее. Я оделся и вышел из ванной.